Красивая мама. Я по улице иду, маму за руку веду, и за маму очень-очень беспокоюсь на ходу, чтоб дала мне свой пакет, чтоб не шла на красный свет, чтоб мужчины, замирая, не смотрели маме вслед. Вот мужчины, вот народ, а они наоборот, от такой красивой мамы глаз никто не отведет. Я сержусь, иду, сопя, маму к дому торопя. Я люблю, мне мама шепчет, только папу и тебя. Играю в школьном спектакле. В школу я иду, она праздник отмечает. Надо маму взять, одна дома заскучает. А она мне вдруг сама: помоги одеться. От артистов без ума я, наверное, с детства. Я старался, что есть сил, просто лез из кожи. Сам без руков бы хвалил, будь он в зале тоже. А в душе весна цвела, мама была рада. Никогда еще не шла я с артистом рядом. Женские хитрости. Звонок вдруг от соседки. Просит, чтоб помог. Протек у дочки Светки резиновый сапог. Ну, я пришел к соседке, серьезно так, молчком. Да я бы этой Светке! Но мама ни при чем. Сапог привел в порядок, а заодно утюг, и Светка была рада. Ты настоящий друг! Эх, женская уловка! И сердце громкий стук. В кино идти — так Вовка, а друг — чини утюг. Сова. Папа чуть свет, побреет лицо, водой туалетной сбрызнет, кофе он выпьет, съест яйцо и ходит довольной жизнью. Мама утром с трудом встает, себя называет совою, долго кофе на кухне пьет, сидит недовольна собою. Тонус маме легко поднять, справиться с сонной привычкой. Стоит папе ее обнять, сова зачирикает птичкой. Мамин отчет. Мама пишет, пишет, уже 4 дня, не видит и не слышит ни папу, ни меня. И мы ее не видим, ни вечером, ни днем, во двор из дома выйдем, опять идем вдвоем. Мы помогаем маме, без дела не сидим, готовим ужин сами и сами же едим. Все пишет, пишет, пишет, а я терплю, терплю, отчеты ненавижу, а маму так люблю. Как мама машину выбрала? Машина не заводится, а папа вдруг завелся, ругал ее, как водится, ходил, ерошил волосы, потом захлопнул он капот, потом сказал: «Такой компот! Я вам давно твержу про то, что надо новое авто. Послушай мужа и мужчину, хочу нормальную машину. Тойота, Форд, Рено, Хюндай. Ну, дорогая, выбирай». И выпил воду минеральную. И мама выбрала стиральную. Уют. Что такое уют, так заполнивший дом? Это когда поют песенку перед сном. Что такое уют? Это пирог, молоко. Это когда встают радостно и легко. Что такое уют? Это рассеянный свет. Это когда устают, если кого-то нет. Что такое уют? Это когда семья. Это когда живут папа, мама и я.